Глава 5. Даже когда я вплотную подошла к старушке и встала над ней, сложив руки на груди, она без зазрения совести рассматривала мои чулки и платья. «Вот это еще заберу», — сказала Верда, и платье из тонкого шелка скрылось в ее руках. «Остальное мне не нужно, тряпки какие-то». Я стиснула челюсти, очень медленно втянула носом воздух и сосчитала до 10. Спокойствие обещанного гуру дыхательных практик не произошло. «Кофту снимите и вернете на место», — прошипела сквозь зубы. «Платье тоже!» «Оплатить ты мне собираешься за эту ночь?» Верда уперла руки в бока. «Я ничего почти не взяла. Скажи спасибо, что не деньгами». «Я предлагала вам деньги». «А мне они к чему?» «Не знаю», — рявкнула я, окончательно рассвирепев. «Вещи мои верните! Мы не договаривались, что я буду рассчитываться одеждой!» Верда запихивала платье в коробку со своими вещами, потом сняла кофту и сунула туда же. Села сверху, и коробка замялась. Старушка сверкнула глазами, глядя на меня, и расхохоталась в голос. «Не верну! Не верну! Не верну!» — повторяла она со смехом. Я в ужасе собрала все, что Верда успела раскидать, застегнула чемодан и выскочила на улицу. Мне стоило послушаться Марка, прежде чем соглашаться жить у Верды. «Амбер!» — Марк махал мне синим полотенцем из своего двора. «Смотрю, ты с чемоданом! Что, не выдержала?» «Боги, Марк!» — выдохнула я, быстрым шагом покидая двор Верды. «Ты не мог меня отговорить?» «Я предупреждал, что у старушки беда с головой. Что натворила-то она?» «Разворошила мои вещи», — поморщилась я, с раздражением обернувшись через плечо. Старушка носилась по кухне из угла в угол, и я могла видеть это через окно. «Карен тоже по этой причине от нее сбежал?» «Приезжие-то! Говорят, что Верда просила его на ней жениться. Выла, как обычно, в окно, но Карен все стерпел, а потом произошло что-то, чего выдержать не смог». Вышедшая на крыльцо мама Марка закончила наш с ним разговор. Мальчишка махнул мне на прощание и перехватил таз с бельем у родительницы, а та посмотрела на меня из-под лобья. Перехватив настороженный взгляд женщины, я решила уйти. Не любят здесь приезжих, что ли? Фиалку я забрала, вела ее под усы одной рукой, второй тащила чемодан. Для лошади на ферме полно места, и загон есть. И распрягу наконец-то. Седло нужно было снять еще вчера, да только не до этого мне было. Лара ждала меня, повиснув на воротах. Девочка выглядела растерянной и испуганной, будто боялась, что я не вернусь, а завидев меня, обрадовалась. «А я овечку выпустила!» — воскликнула она. «А где ты лошадку нашла?» «Это моя лошадка!» — улыбнулась я. «Пусть поживет с нами!» «А покататься на ней можно?» Лара с прищуром глянула на меня, потом на фиалку. «Папа никогда не разрешал мне ездить верхом!» Я заглянула в глаза фиалки. Ей совершенно точно было все равно. Когда я покупала эту лошадь, ее хозяин сказал, что она самая спокойная из всех. «Можно, но потом. Фиалке нужно отдохнуть. Она 2 дня провела в упряжке». Договорившись, что завтра обязательно покатаемся, увели лошадь в стойло. Там обнаружилось 8 маленьких загонов, довольно чистых, надо сказать, но явно брошенных в спешке. В одном из них валялось седло, по проходу были разбросаны ведра и сбруи. Альфред совершенно точно торопился уехать, но по какой причине? Этот вопрос рисковал остаться без ответа. Лара переоделась и умылась, пока я поила и кормила фиалку, а после отвела меня к мистеру Римасу. Его дом стоял на выезде из деревни, совсем рядом с домом бывшего кузнеца и за поворотом от самой фермы. Невольно я покосилась на кузню, и уголки губ сами собой дернулись в улыбке, стоило мне заметить Карена в распахнутом окне дома. Мужчина был без рубашки, на крепкой груди блестели капли пота. Он красил ставни в белый цвет и не замечал ничего и никого вокруг. «Ты знаешь что-нибудь о Карене?» — спросила я у Лары тихим голосом, чтобы Карен не услышал. Дорога пролегала прямо у его двора. Только от папы слышала кое-что, когда он разговаривал с дядей Римасом. Что-то нехорошее? Ага, Лара вздрогнула и тоже покосилась на кузню. Этот человек убил свою жену. Он убийца, но почему-то не сидит в тюрьме. Папа говорил, что таких, как он, не наказывают. По моей спине пробежал холодок. Двух убийц на территории одной деревни как-то слишком много, по-моему. «Дядя Римас!» — закричала Лара, сложив ладошки лодочкой у рта. Я вошла во двор следом за девочкой, заперла калитку. У крыльца стояла резная лавочка, а от солнца ее прикрывал широкий тканевый навес. Получилось что-то вроде беседки. На бельевых веревках висели уже сухие вещи, а слева от них на грядках зеленели листья раннего салата и редиса. Дверь звякнула засовом, и на крыльце появился забавный мужичок. Я заулыбалась при виде его. Мужчина был низкорослым, тощим, с большими рыбьими глазами и тонюсенькими волосиками. В коричневом комбинезоне имелось едва ли не с десяток карманов, и почти в каждом что-то лежало. «Мелкая!» – рассмеялся Римас, протягивая худые руки к девочке. Лара с визгом бросилась обниматься. «Но кого привела?» «Я Амбер», — представилась я, протянув руку для приветствия. Римас легонько сжал мои пальцы, второй рукой с трудом удерживая девчушку. Та обхватила мужичка за шею так крепко, что мне на какой-то миг показалось, что она не выдержит и переломится. «Дядя Римас, мы за лекарством пришли», — тоненьким голоском сообщила Лара. «Березка совсем плоха, помирает». «Никто у Римаса еще не умирал». Мужчина шутливо нахмурился, а в моей голове промелькнула мысль, что на колдуна он точно не похож. «Амбер, проходите в дом, располагайтесь». Я благодарно кивнула. В гостиной без мебели, с одним только столом и двумя стульями у камина, я выбрала просто постоять. Римас усадил Лару за стол, принес ей стакан холодного молока и кусок горячего хлеба. Пока девчушка с аппетитом завтракала второй раз за утро, Римас повел меня в кладовую, маленькую, утопающую в полумраке и сплошь заваленную мешками трав. «Я травник, не более того», — объяснил он, переступая через ящик с бутылочками. «Кем меня только не называют, ведьмаком, колдуном, кикимором». «Кикимором?» — не поняла я. «У кого на что фантазии хватает?» — фыркнул Римас. «Так, что там с березкой? Мне не обязательно смотреть на нее. Можешь просто сказать, что необычного в ней». «Пищевое отравление», — пожала я плечами. «Я ветеринар, но, увы, без лекарственных препаратов ничего сделать не смогла». Римас глянул на меня с толикой восхищения. «Врач, говоришь? А откуда ты к нам приехала? Раньше я тебя здесь не встречал». 2 дня назад прибыла из Деймоса. Я обернулась на выход из кладовой и, снизив голос, рассказала мужчине об Альфреде. «Лара сказала, что он уже не вернется», — добавила я шепотом. Римас в это время собирал маленькие пузырьки в небольшую коробочку. Туда же кинул пучок сушеной мяты, да так и замер в неверии. «Как ты не вернется?» «Не могу знать. Я не была знакома ни с ним, ни даже с его дочерью. Так получилось, что Верда отправила меня за творогом к фермеру, а там Лара. Одна денешенька. Ну, я не смогла уйти, и теперь живу с ней». «На ферме?» «Своего дома у меня нет». «И скотину Альфред тоже оставил?» «Нет», — я покачала головой. «Продал, думаю, как угнал столько коров и лошадей незаметно для всей деревни. Не представляю, но...» «Да проще простого», — взволнованно перебил меня Римас. «У него забор проходит по части леса, как раз там, где есть заброшенная дорога в Вивьен. Честно сказать, я не мог подумать, что Альфред говорил тогда серьезно. Неделю назад он выпил больше обычного и проболтался, что должен бежать. Я решил, что бред несет, и внимания не обратил». «От чего бежать и куда? Да кто его знает? Пришел я к нему овец проверить, те плохо себя чувствовали несколько дней, а Альфред второй бочонок пива глушит. Сидел на крыльце и ревел, как баба. Тьфу ты, прошу прощения, как женщина. Я к нему с вопросами, а он мычит и все про приезжего Карена толдычит, мол, мужик даже жену свою жизни лишил, Его уж точно не пощадит. Он у вас тут маньяк какой-то местный? Хриплым от страха шепотом спросила я. Из кладовой выходить уже не хотелось, не приведи боги с Кароном встретиться. Да ну, какой маньяк! Недавно он здесь живет, а приехал как раз после того, как жену убил. Зачем и почему, никто не знает, да и сплетни об этом пошли по деревне только от Альфреда. Знакомы они были, что ли, не знаю. Альфред не распространялся ни о себе, ни о нем. Мужик как мужик, живет особняком, в конфликты не вступает, по соседям не ходит. В общем, никакого волнения он деревне не несет, и на том спасибо. Бабы, то есть женщины, его стороной обходят. Мужики стараются держаться подальше. А мне что? Не боюсь я его. Римас покачал головой, упаковал все необходимое в коробочку и протянул ее мне. Все бутылки подписаны, а мяту завари и пои Ларку перед сном. Девчонку батя бросил, как бы не свихнулась. Не понимаю, как он мог ее оставить? Пробормотала я, забрав коробку. Может, все-таки вернется? «Не вернется», — глухо ответил Римас. «Лара не его дочка, не нужна она ему. Но что теперь об этом говорить? Что случилось, то случилось».